Глава 3. Священная война. В русском языке каждое слово – золотая кладовая, наполняемая веками народной мудростью. К ней обращаемся мы в дни радости и скорби, находим силы для созидания и борьбы, открываем источник беззаветной веры и всепреодолевающей любви. Слушайтесь созвучие слова «Родина». Род, роди, родник. В этих словах запечатлена святость жизни, ее великий источник, тихая радость счастья и мира в твоем доме. Потому что Родина начинается с любви. Мы живем, согреваемые любовью своей Родины, как солнцем. Подчас не замечаем, предпочитая вглядываться в ночное небо, чтобы найти в бесчисленных россыпях свою единственную счастливую звездочку. С нею мечтаем, учимся, влюбляемся, строим планы, пытаясь отыскать тайны нашей судьбы. Но приходит срок. Для каждого поколения наступает момент истины, который потребует ответить. В чем твоя любовь? И на что ты пойдешь ради своей любви к Родине? Об этой всепоглощающей святой любви писал в самом начале Великой Отечественной Алексей Толстой. За эти месяцы тяжелой борьбы, решающей нашу судьбу, мы все глубже познаем кровную связь с тобой, все мучительнее любим тебя, Родина. В мирные годы человек в довольстве и счастье, как птица, купающаяся в небе, может далеко отлететь от гнезда и даже покажется ему, будто весь мир его Родина. Иной человек, озлобленный горькой нуждой, скажет: «Что вы твердите мне, Родина? Что я хорошего видел от нее? Что она мне дала?» Надвинулась общая беда. Враг разоряет нашу землю, и все наше вековечное хочет назвать своим. Тогда и счастливый, и несчастливый собирается у своего гнезда. Даже и тот, кто хотел бы укрыться, как сверчок, в темную щель и посвистывать там до лучших времен, и тот понимает, что теперь нельзя спастись в одиночку. Гнездо наше, Родина, возобладало над всеми нашими чувствами, и все, что мы видим вокруг, что раньше, может быть, мы и не замечали, не оценили, как пахнущий ржаным хлебом дымок из занесенной снегом избы, пронзительно дорого нам. Человеческие лица, ставшие такими серьезными, и глаза всех такими похожими на глаза людей с одной всепоглощающей мыслью и говор русского языка. Все это наше, родное, и мы, живущие в это лихолетие, хранители и сторожа Родины нашей. Все наши мысли о ней, весь наш гнев и ярость за ее поругание и вся наша готовность умереть за нее. Так юноша говорит своей возлюбленной: «Дай мне умереть за тебя!» Родина – это движение народа по своей земле из глубин веков к желанному будущему, в которое он верит и создает своими руками для себя и своих поколений. Это вечно отмирающий и вечно рождающийся поток людей, несущих свой язык, свою духовную и материальную культуру и непоколебимую веру в законность и нерушимость своего места на земле. Есть только одна нерушимая клятва. Клятва на крови. В ней принцип первородства всего сущего. От зарева восходящего солнца до рождения на свет ребенка. Наши предки верили, что кровь – душа живого, бескровные, души не имеют, и нет больше той любви, аще кто положит душу свою за други своя. Не случайно, что любовь к родине можно доказать только бескорыстно пожертвовав ради нее своей кровью и жизнью. Закон штрафных батальонов Великой Отечественной гласил, что любая вина смывается кровью, пролитой на поле брани. Так самый обычный, ничем не приметный человек становится героем. Пролитая героями, подвижниками и защитниками Отечества кровь не только взывает к небесам, но и творит чудеса, возрождает силы, укрепляет дух, подготавливая неизбежное возмездие врагу. Страна, рождающая и чтящая своих героев, непобедима. По первому закону бытия, завету крови. Русский солдат, был ли он верующим или неверующим, коммунистом, комсомольцем или беспартийным, видел Великое Отечественное много больше, чем войну Запада и Востока, понимал ее глубже, чем вероломное нападение фашистских полчищ на мирный советский народ. Выстраданная тысячелетней историей народная память определила войне особенный, священный статус. Согласно вековым заветам Русской Православной Церкви, русский человек увидел в Великой Отечественной непримиримую борьбу с мировым злом. Сражаясь за Родину, русский солдат воевал за вселенскую справедливость, за право и счастье, отстаивал саму возможность человека оставаться человеком. Оттого подлинно война народная становилась войной священной, полем битвы между Богом и дьяволом. Патриотизм и дух народного мщения за страдания Родины, всеобщее подвижничество, вызванное священной войной, оказалось силой, которая не только спасла от нашествия врага, но и позволила стране возродиться из пепла в рекордные сроки.